Сумерки, природа, флейт и голос нервный, позднее катанье. На передней лошади едет император в голубом кафтане. Белая кобыла с карими глазами, щелкой вороною. Красная попона, крылья за спиною, как перед войною. Вслед за императором едут генералы, генералы свиты. Славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты. Следом дуэлянты, флигель-адъютанты, блещут эполеты. Все они пути красавцы, твои неисповедимы. Все они таланты, вечер. Все они поэты. Мы с Виташей идем на педсовет, в учительскую. Это будет знаменитый педсовет. Сейчас Шулейкин с тобой счеты сведет, смеется Виташа. Он давно готовится, он это умеет. Пришла пора. Я знаю, я чувствовал приближение грозы. То бьет, то ласкает. Неспокойно ему со мной. Потягаемся, говорю я спокойно. Он смеется. А ты, Виктор Павлович, как раз и припомнишь ему все, да? Припомнишь, говорю я. Ты ведь помнишь, как в драку рвался? Он смеется. Потом говорит: ладно, не горюй. Одна голова хорошо, а две лучше. Что-нибудь придумаем. Смотри, говорю я. Он смеется. Ладно, ладно. У нас тоже свои принципы. А в учительской, как всегда, все уже расселись. Шулейкин отдает последние распоряжения. Вот сейчас наш корабль отвалит от причала и уйдет в неизвестность. Он стар, этот корабль. Корпус его скрипит, ржавчина его изъела. Лишь краска свежа на его бортах, и дыры аккуратно заткнуты тряпочками. Хоть и тряпочками, а заткнуты. Но чего-то все-таки не хватает. Не пойму чего. Уж очень тихо все сидят. И лица у всех немного вытянуты. Виташа подталкивает меня в бок. Я вижу, в углу сидит заведующий РАИОНО Петунин. Маленький круглый человечек с наголо обритой головой. Я здороваюсь с ним. Он кивает мне едва-едва. Ну вот, меня будут бить по всем правилам и в присутствии начальства. Крикнуть, что ли, эх, да ну вас всех к черту и уйти? Это им важно запротоколировать комедию, а мне она не нужна. Мне самолюбие дороже. Я не жулик. Мы садимся с Виташей у печки. Две лампы льют желтый трусоватый свет. Курить можно, и уже дышать нечем. Что же дальше-то будет? Идет педсовет. Обсуждаются всякие дела. Я почти ничего не слышу. Ерунда какая-то все. Меня не упоминают. Пока. Интересно, как Шулейкин будет меня уничтожать? Я скажу ему: все вы врете. А он скажет: ну вот, видите? А Мария Филипповна скажет: он всегда кичится. Подумаешь, университет окончил. Только бы мне не принимать всего всерьез, не поддаваться. Пусть не думают, что я готов в петлю. Черта с два. Вдруг кто-то произносит мою фамилию, а я ловлю себя на том, что как собака поворачиваю ухо в ту сторону и настораживаюсь. И это меня смешит. Сейчас драчка начнется, шепчу я Виташа. Он ободряюще улыбается мне. Потом объявляется перерыв, а шума обычного нет. Все сидят почти неподвижно. Все косятся на Петунина. А он встает и катится в мою сторону и спрашивает меня: «Ну, как у вас дела?» «Да вот сечь меня собираются», — говорю я. Виташа мелко смеется. «Сечь?» — говорит Петунин. «Ну, не без этого». «Конечно», — говорю я. Наверное, есть за что? Наверное, говорю я. А на вас жалуются, что успеваемость низкую даете, говорит Петунин. Не все сразу, говорю я. Мне теперь все равно. Я прекрасно понимаю, к чему он клонит. Значит,